Глава 62. Облака на небе, которые я видела в окно экипажа, золотились розово-оранжевым светом. Отгорал закат. Неотступно близилась ночь. У меня кружилась голова, и в теле образовалась предательская слабость, словно я выпила лишнего. Пора привыкнуть, что всегда после применения магии силы покидают меня. Хотелось прикрыть глаза и уснуть. Но сперва бы поговорить и выяснить все. Попыталась разомкнуть губы, но сил не было. Роберт, будто угадав мое желание, снял с себя фрак, укрыл мои плечи и властно прижал к груди. «Поспи, Лера. Нам долго ехать. Сиденье разложить?» «Не надо», — прошептала я слабым шепотом. Но он уже разложил и, сняв с меня туфли, вытянул меня во всю длину, ни на миг не отпуская от себя, еще и ногой своей сверху прижал. Вересковый аромат пьянил не хуже вина. За окном стремительно темнело и загорались первые звезды, которые хорошо было видно в окно, лежа на разложенном сиденье. Новенькие рессоры приятно пружинили, сглаживая неровности дороги, и бессовестно убаюкивали. В какой момент я заснула, окутанная теплом драконьих рук, сложно сказать. Кажется, в ту же минуту. Разбудил меня резкий удар и злое рычание Роберта. Все вокруг словно подпрыгнуло, и телу стало холодно. Супруг вышел из накренившейся кареты. Снаружи раздались драконьи проклятия, рычания и удары, судя по всему, с сапогом по колесу. «Что случилось?» Сонно хлопая ресницами, я выглянула в открытую дверцу. «Ось сломалась, Лера», — глухо отозвался Роберт. «Экипаж ведь совсем новый. Ты сможешь починить?» «Металл смог бы, но дерево, живую материю моей магии починить не под силу», — помотал головой дракон. «Нужна новая ось». «А далеко мы уехали?» Я покрутила головой, всматриваясь в темный горизонт позади. «Половину пути проехали». «Может, поедет кто-то попутный?» Вздохнула я, готовая вернуться на широкое сиденье под теплый фрак Роберта и доспать недоспанная, желательно рядом с супругом. «Эта дорога малолюдна», — дрожащим голосом проговорил кучер из темноты. «Гости от леди Присциллы раньше утра не разъедутся. Я закрою проклятую мастерскую, которая сделала эту развалюху», — прорычал Адальхард, вновь ударив по колесу. «А ты куда смотрел?» — дракон надвинулся на кучера. «Лучше следить за экипажем надо». «Роберт!» — окликнула я супруга, испугавшись, что сейчас убьет бедного молодого человека. «Подойди ко мне, пожалуйста». Дракон приблизился к двери кареты, в белеющей в темноте рубашке. В свете звезд и луны мне хорошо были видны его раздраженные черты лица и сверкающие негодованием глаза. Деспотичен и вспыльчив, таким его знают многие. Но я уже поняла, что дракону не хватает ласки. Если подумать, как долго он без женщины, при том, что все время под привязкой, а значит, возбужден. Не представляю, как он держится, но знаю, как ему помочь хоть немного. Нужно быть мягкой кошечкой и заглаживать его острые углы. Тогда всем вокруг будет хорошо. А главное — ему самому. «Я понимаю, ты очень злишься и торопишься», — прошептала я, положив ладонь на грудь Роберту и ощутила стальную крепость мускулов, напряженных, готовых к бою. Я погладила нежно и успокаивающе его по гладкой рубашке, по груди и плечу. «Эмоции сейчас разрывают тебя», — проговорила я тихо. «Ты действуешь слишком резко. Можешь поступить как-то необдуманно и случайно доломать нашу карету. Может, сядешь? Я разомну тебе плечи, а то ты очень напряжен. «Все, сейчас и мне достанется», — я зажмурилась. Роберт взял мои пальцы теплой ладонью и крепко сжал. «Спасибо, Лера. Тебе удается успокоить меня одним лишь своим словом», — проговорил он, поцеловав мне кисть, и повернулся к дороге. «А плечи помассируешь позже. Там впереди горят огни, вероятно, деревня. Дойдем до нее, наверняка у них найдется новый экипаж». «Деревня это назвать сложно, там всего два дома», — проговорил кучер. Дракон опасно зыркнул на молодого человека, и тот сразу же поправился. «Ну, конечно, какое-то средство передвижения мы найдем, а может, и ось запасную». Роберт подхватил меня на руки, извлекая из кареты. Я ожидал, что он поставит меня на землю, но дракон снова понес меня на себе. «Роберт, я же могу идти». Нет, ты уснул без сил, вдруг еще упадешь. Я тебя не отпущу», — отрезал он. Вскоре мы подошли к деревне, состоящей, правда, из пары домов. Наш молодой кучер убежал вперед и, видимо, уже обо всем успел договориться, потому что нас встречали хозяева, пожилая пара, и сразу проводили в небольшую комнату. «Экипажа у них нет, лорд Адальхард, а на повозке в город уехал сын», — проговорил наш кучер, провожая нас до комнаты. «Но я договорился с хозяевами взять все необходимое, чтобы починить ось. Сейчас побегу, а вы с супругой можете пока отдохнуть». Я кинула взглядом отведенные нам покои. Из мебели только узкая кровать, стул и небольшой столик с накрытым ужином. В центре среди блюд стоит лампа с приглушенным романтическим светом. Интересно, сколько нам тут предстоит отдыхать?